Аривидарчи, Федор Михайлович. После пути к причалу я решил снять фильм по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Пошел в объединение Григорию Львовичу Рошалю. Разведать дадут или нет? Оттепель, может, и дадут. «Напишите коротенькую заявку», — сказал Рошаль. «Страниц на 5-10. Я послезавтра буду у министра докладывать о планах объединения, может, и пробью». Сел писать. Застопорился на сцене сон Раскольникова, где ломом убивают лошадь. Страшный эпизод, оставлять его, не оставлять. Тут из Тбилиси приехал мой двоюродный брат Ромас Чиаурелли. Потом пришел в гости мой друг, звукооператор Женя Федоров, и мы сели обедать на кухне. Ромас привез чачу. Они с Женей выпили, а я нет. Они о чем-то говорят, но я не слушаю. Я думаю, выкинуть сон, что-то теряется, оставить. «Ты что такой мрачный?» — спросил Ромас. «По Петербургу Достоевского гуляю», — сказал я и пошел в комнату работать дальше. Ромас и Женя решили поехать и продолжить в ресторане. Звали меня, но я отказался. Не могу, занят. Сон выкинул, пошел дальше. Через час домработница зовет к телефону. «Ромас, мы в Узбекистане, приходи». «Не могу». Через полчаса снова звонок, опять они. «Все еще пишешь? Геморройно живешь, приходи». Им хорошо, им весело, а я здесь сижу с этой гнидой Свидригайловым. Вынес телефон в коридор и попросил домработницу к телефону меня не звать. Через 10 минут домработница сообщает. Помощник Фурцевой звонит. Что сказать? Вышел в коридор, взял трубку, снова Ромас. «Ромас, у меня и так ни черта не получается, ты отвлекаешь». «И не получится. Где ты, а где Достоевский? Лучше Марка Твена снимай. Сам разберусь». Вернулся в комнату, выкинул Свидригайлова, чертовой бабушки, на душе чуть полегче стало. Теперь стал на нервы действовать Мармеладов. Снова звонок. «Георгий Николаевич, Пырьев», — сообщает домработница. «Будете говорить?» «Буду». Подошел к телефону и закричал в трубку. «Пырьев, а не пошел бы ты к такой-то матери?» На другом конце провода тяжелый бас. «Данелия, ты читал в юности рассказ «Берег» Алексея Кирносова?» «Мать честная, действительно, Пырьев». «Читал», — проблеял я. «Будем снимать по нему фильм. Берешься поставить?» «Берусь, Иван Александрович». Наверное, он меня не расслышал. «Только снимать будешь у меня, а не у Рошаля». Пырьев был художественным руководителем первого творческого объединения. «Согласен?» «Согласен». «Бери 4 фотографии, вези в Союз в иностранный отдел. Там заполни анкеты и поедешь в Рим на симпозиум. А в сентябре я тебя с Кирносовым командирую на место действия в Гагры. Оплатим проезд и проживание. Вот так и строй свои планы». И положил трубку. Или не расслышал, или ушам не поверил. Вернулся в комнату, уставился на свою заявку, и только тут до меня дошло. Я еду в Рим. В Рим! Захлопнул 5-й том Достоевского и поставил его на полку. «Извини, Федор Михайлович, аривидерчи».